Говорят, Марии Даниловне так аплодировали, что чуть стекла не вылетели. Ей устроили настоящую овацию. Хлопали, пока она не дошла до своего стула и не села. Юра Терехов, кажется, заплакал, укрыв лицо в ладони. Нервы-то ему потрепали изрядно. Товарищи из конструкторского бюро старались загородить его от любопытных глаз. Председатель предоставил слово сердитому мастеру. Кажется, его звали Василий Кузьмич. Но тот сказал, что от выступления отказывается, так как лучше, чем сказала Мария Даниловна Добина, уже не скажешь. Он присоединился к предложениям Марии Даниловны и захотел только добавить: поручить парткому проверить выполнение и доложить на следующем собрании. В общем, прения на этом закончились, а добавлений было множество и самых дотошных. Кто-то из пожилых коммунистов предложил было вернуть отцу прежнюю бригаду, само дело того требует. Собрать и наладить такую сложную машину, как сборочный центр, дело не шуточное. Нужны опытные, дисциплинированные наладчики. Все поняли, что он хотел сказать. Но отец поднялся и заявил с места, что соберет и с новой бригадой, с которой он уже сработался, и не откажется от нее. Ребята многому научились и вообще хорошие, только пусть руководит сборкой сам автор чертежей Терехов. На этом и порешили коммунисты, проголосовав единогласно. Рябинин больше не промолвил ни слова. Тяжелое, полное лицо его словно окаменело. Он ни на кого не смотрел. То, что ему вынесли строгий выговор, потрясло его. Никак он этого не ожидал. Все расходились с каким-то ощущением праздника в душе. Восторжествовала справедливость. Лица подобрели, глаза сияли радостью. Юрий подошел к Марии Даниловне и при всех расцеловал ее. Он был тронут до глубины души. Как-то, возвращаясь домой, я встретила Зинку и зомби. Она шла из своего общежития, которое находилось неподалеку. Я кивнула ей и хотела пройти, но она приостановилась и сказала, указывая зомби на меня: «Вот самый добрый человек, которого я знаю. Она даже подонка вроде тебя и то никогда бы не предала. Она способна даже меня пожалеть». «Что значит даже тебя? Будто ты уж такая плохая. Больше напускаешь на себя назло кому-то. Как тебе не совестно, Зина? И вообще я не такая уж добрая, как тебе кажется. А может, ты ради хохмы сказала так?» Про себя я отметила. Надо будет подумать на досуге, добра ли я. Ни разу об этом не задумывалась. И плохо ли это, если добра? «Вот именно!» — хохотнул зомби. «Всякий добр лишь для себя. Вообще люди делятся на волков и овец. Один писатель даже пьесу такую написал. Или ты ешь, или тебя съедят». Я запротестовала, но зомби и слушать не стал. Ну и черт с ним. Всмотрелась в Зину. Странное у нее было выражение лица. Торжественное и торжествующее. Как будто она решилась и, преодолев что-то в себе, осуществила это решение. На что она может решиться рядом с таким подонком, как зомби? Я взглянула на него. Он посмеивался, как всегда. Мы обе вызывали в нем невольный смех. Он ведь чрезвычайно смешлив. Интересно, кто не знает, что он вор, может догадаться по внешности? И может, и нет, смотря что в нем видеть. Одет он обычно, ничего стильного, добротное пальто, меховая шапка, пуховое кашне. По виду обычный служащий. И только глаза пусты, мрачны, и при всей его смешливости никогда не смеются. навсегда уверовал, что человек человеку волк, и ничто его не разубедит.